Джуаньцзы. О жизни Джуаньчжоу, по китайскому обычаю обычно именуемого учитель Джуаньцзы, известно немного. Приблизительными датами его жизни считают 369-286 года до нашей эры. Основным источником знаний о нем является его краткая биография, находящаяся в исторических записках. Его учение, говорится в Шицзы, не знало пределов, однако в главном и основном он возвращался к словам Лао-цзы, поэтому его письмена 100 с лишним тысяч иероглифов – это большей частью одни иносказания. Свое мастерство в сочинении письмен и толковании выражений, в определении смысла фактов и классификации событий он использовал для сокрушительных атак на Кунь-цзы и Мо-ди, хотя и другие тогдашние ученые-эрудиты не могли защитить себя от его критики. Слова Джуаньчжоу безбрежны, как океан. Чтобы быть верным себе, он себя ничем не стеснял, поэтому правители и сановники не могли его использовать. Как философ, Джуаньцзы был приверженцем, по-видимому, самым ярким представителем даосизма. Основоположником этой философской школы считается Лао-цзы. Некоторые ученые выдвигают тезис о том, что существующий ныне текст Дао-де-цзин более поздний, чем Джуаньцзы, и последние принимают за основу изложения древнедаосистского учения. Такой тезис представляется недостаточно убедительным, однако судить о даосизме по Джуаньцзы, несомненно, можно. В настоящей своей форме Джуаньцзы содержит 33 главы, разделенные на три части, так называемую внутреннюю, первые 7 глав, основную теоретическую часть, самую аутентичную и близкую самому Джуаньцзы, внешнюю, следующие 15 глав, поясняющую положение первой части, смешанную, последние 11 глав, разъясняющую на конкретных примерах содержание предыдущих частей. Конечно, подобное разделение является условным, так как и в первой части имеется обилие притч, аллегорий, примеров, и во второй и третьей частях есть главы очень важные в теоретическом плане. Можно, однако, отметить, что именно здесь имеются фрагменты, написанные позже, чем основная часть. К ним относится, в частности, глава 33, обзор древнекитайской философии и философов, в том числе самого Джуаньцзы, написанная, по-видимому, вскоре после его смерти. Весь трактат представляет собой высокохудожественное произведение, довольно необычное среди других философских текстов того периода, и особенно резко отличающееся от сухого и сжатого до грани возможного Дао-де-цзин. Поэтому хотелось бы отметить, что это произведение сыграло большую роль не только в развитии раннего даосизма, но и оставило значительный след во всей китайской культуре. Представленный здесь перевод охватывает лишь небольшую часть всего трактата Джуаньцзы, но он дает определенную возможность познакомиться с философией Джуаньцзы, с его методом аргументации идейно-этической позиции и литературным стилем, а также с даосистской философией вообще. Для настоящего издания перевод выполнен на основе текста Джуаньцзы Цзи Цзэ.